Глава 32. Неожиданно на чистокол над воротами обрушился мощный, несущий смерть град камней. Пущенные из прощей камни с резким стуком отскакивали от бревен, вторя хрусткому чмоканью вонзавшихся в дерево стрел. Но отнюдь не все вражеские боеприпасы растрачивались впустую. Судя по раздававшимся здесь и там крикам, некоторые из них поражали бойцов маленького отряда Макрона. Когда он огляделся, на караульной дорожке валялось уже 6 человек. Их товарищи продолжали метать копья вниз, в огромную черепаху, панцирь которой сплошь состоял из прямоугольных плетеных чешуек, отчаянно пытаясь пробить щиты, прикрывающие врагов, или, по крайней мере, ударами с силой пущенных копий вышибить их у дратригов из рук. Но толку от этого не было никакого. Макрон нахмурился, когда еще один боец на валу упал, схватившись за торчащее из правого плеча древко стрелы. «Укрыться!» — выкрикнул он. «Всем сесть!» Легионеры мигом выполнили приказ, скорчившись под чистоколом. Сильва и его писари взбежали на вал и, пригибаясь, потащили вниз раненых. Как только цели пропали из виду, вражеский обстрел прекратился. Но стоило Макрону привстать, чтобы поглядеть за стену, на это отреагировали мгновенно. Он едва успел убрать голову, как в том месте, где она находилась, пронеслось полдюжины стрел, чтобы исчезнуть в соломенном хаосе городских крыш. Оставалось одно — не высовываться и сидеть пока смирно. Вопрос, однако, состоял в том, как защитить проход, когда рухнут ворота. А в том, что это произойдет, сомневаться не приходилось. После каждого мощного удара тарана доски трещали, чистокол на валу содрогался, клубилась пыль, осыпалась земля. «Первые два отделения остаются здесь! Все остальные за мной!» Макрон пригнулся, сбежал вниз и, сопровождаемый остатками своего воинства, направился к открытой площадке перед воротами. Когда он добрался до места, грохнул новый удар. И между створками появилась узкая щель. Осыпавшаяся сверху пыль заплясала в пробившемся через нее столбике света. «Сильва!» — взревел Макрон. «Командир?» «Ты и твои ребята! Живо с повозки!» «Командир, но там ранены!» Сильва указал на лежавших в повалку людей. «Сними их! Вели отнести на базу! Да пошевеливайся!» Как только раненых сгрузили, Макрон приказал своим людям положить щиты на земь и упереться руками и плечами в толстые деревянные спицы колес. Сам Центурион с еще парой солдат встал к дышлу и потянул его. «Ну-ка, навались! Налегай, сукины дети!» Люди напряглись, борясь с огромным весом тяжелой обозной повозки. Кто-то стискивал зубы, кто-то хватал воздух ртом. Потом фура дрогнула и, надсадно заскрипев, двинулась с места. «Катить! Не останавливая!» — натужно прокричал Макрон. Сам он, изо всех сил упираясь ногами, направлял дышло к воротам. «Налегай!» Грохнул еще один удар, и щель расширилась так, что через нее стал виден торец тарана, который враги отводили для нового удара. В следующий миг Макрон кивнул паре солдат, и они, втроем налегая на дышло, резко завели его в сторону, сшибив ненароком маленькую жаровню, дымившуюся еще с ночи. Грузно громыхающая повозка развернулась поперек проема ворот, надежно перекрыв проход в калеву. «Очистить фуру! Убрать из нее все, кроме копий! А снизу напихать соломы! Живей!» Легионеры бросились выполнять распоряжение командира, в то время как таран, расщепляя при каждом ударе доски, продолжал молотить в ворота. На глазах у Макрона после очередного удара запорный брус задрожал, соскочил со скобы, и один его конец уперся в землю между воротами и повозкой. «Слушай меня!» — воскликнул Макрон, хватая щит и проверяя, на месте ли меч. «Ближнее отделение! Со мной на телегу! Фигул, твое отделение остается внизу! Всех, кто попытается обойти фуру или пролезть под ней, убивать без разбору!» «Есть, командир!» «Остальные! И вы там, на валу! Живо на базу! Организуйте ее оборону! Мы продержимся здесь какое-то время, а потом тоже рванем туда! Выполнять!» В то время как большая часть легионеров понеслась к римской базе, Макрон с оставшимся при нем заслоном приготовился к неравному бою. Центурион забрался на повозку и подхватил с ее дна копье. Пять уцелевших бойцов отделения заняли позиции по обе стороны от него, прикрывшись щитами, и тоже вскинули копья, чтобы как только враги прорвутся, беспощадно разить их. Таран ударил опять, и поскольку запорный брус уже ничего не удерживал, створки ворот с протестующим скрежетом разошлись, причем нижний конец дубовой балки взрыл землю, проведя в ней короткую борозду. В тот же миг дуратриги торжествующе взревели, бросили таран и, подхватив щиты и оружие, устремились в пролом. Однако первые из них совершенно неожиданно для себя напоролись на острые концы перешибленных досок, косо торчавших из остатков ворот. Раздались жуткие крики. Кого-то из нападавших полностью насадили на эти обломки их же товарищи, напиравшие сзади. Когда первый ряд дуратригов перебрался через соплеменников, корчившихся на окровавленных деревяшках, Макрон нацелил копье и ударил подбегавшего к нему Бритта в лицо. Воин завалился на сторону и упал под повозку. Макрон тут же забыл о нем, обратившись к следующему противнику. Он угодил тому в плечо, вырвал немешкое копье из раны и ударил снова, уже наугад, благо искаженные дикой яростью физиономии дуратригов теснились всюду, и промахнуться тут было нельзя. Остальные стоявшие на телеге легионеры укрывались от мечей и копий врага за широкими, плотно сдвинутыми щитами, и из-за них отбивали наскоки упорно наседающих дикарей. На лицах солдат, вынужденных сдерживать напор несравненно более многочисленного противника, застыла отчаянная решимость. За борт повозки ухватилась чья-то рука. Но Макрон мгновенно метнул копье в сплошную массу людей, валом валивших через разрушенные ворота, выхватил меч и ударил по этой руке, перерубив ее. Варвар с криком свалился на землю, прижимая к груди окровавленную культю. Однако враги напирали уже со всех сторон, порываясь проскочить под копьями и запрыгнуть в повозку. «Мечи наголо! Мечи наголо!» Солдаты метнули вниз копья, с лязгом выдернули из ножен клинки, и кучка легионеров вплотную схватилась с кельтами, подступившими теперь так близко, что особый присущий только им запах забивал римлянам ноздри. Стоявший позади фуры Фигул держал вторую линию обороны. Его люди, как и он сам, кололи копьями всех, кто пробовал пробраться вдоль стен проема или пролезть под телегой. Легионеры, бившиеся под началом Макрона, вдруг в ужасе вскрикнули, и он, бросив быстрый взгляд, увидел, что одного из них тащат с повозки. Солдат грохнулся наземь и был тут же изрублен в куски вражескими мечами. Макрон, подавшись вперед, всадил клинок в глотку ближайшего варвара, потом вырвал его и через плечо громко рявкнул. «Фигул!» «Слушаю, командир». «Подожги там солому! Потом забирай свое отделение и уматывай!» Сам он неистово дрался, удерживая свою позицию. И с нарастающим исступлением неустанно рубил и колол. Лицо Центуриона искажало гримаса ярости, но внутренне он ощущал удивительное спокойствие и постоянный приток странным образом окрыляющих его сил. Именно ради этого он и жил. Именно на это больше всего и годился. Вот единственная непреложная истина, какую ему довелось наконец-то познать. Он был рожден для боя. А потому даже теперь, перед казавшейся неминуемой смертью, чувствовал себя удовлетворенным и совершенно счастливым. «Но вы, хренососы, давайте!» — выкрикнул он, обводя пылающим взглядом десятки повернутых к нему запрокинутых лиц. «Это лучшее, на что вы способны? Ну, недоноски, вперед!» Ближний легионер бросил на Центуриона встревоженный взгляд. «Чего уставился?» — проревел Макрон, разваливая, как перезрелый арбуз, голову подвернувшегося под его меч дуратрига. «Проникай в природу вещей!» «Командир!» — легионер отпрянул от неприятеля. «Смотри! Мы горим!» Из-под дощатого днища повозки появились щупальца дыма. Оттуда уже пробивались и красноватые язычки. Дыма, клубящегося вокруг фуры, становилось все больше, и солдат перекинул ногу через задний борт. «Стоять!» — рыкнул Макрон. «Никому без команды не прыгать!» Провинившийся легионер поспешно вернулся на место, успев поразить взбиравшегося на телегу врага. Внизу под днищем с треском разгоралась сухая солома, пламя быстро распространялось, пахнуло гарью, воздух стал едким. Глаза Макрона вдруг заслезились так сильно, что он зажмурился и лишь с усилием смог их открыть. Невероятно, но дуратриги продолжали рваться вперед прямо в пламя, уже стеной поднимавшиеся от колес и лизавшие борта фуры. Они даже пытались орать свои кличи, но вскоре бросили, задыхаясь от кашля. Дымом, подсвеченным красными отблесками, заволокло все вокруг, превратив римлян, защищающих проход в Калливу, в тени, пляшущие среди языков, бьющего отовсюду огня. Неожиданно Макрону обожгло ноги. Он бросил взгляд вниз и увидел, что дно повозки уже начало прогорать. «Убирайтесь! Бегом на базу! Живей!» Легионеры повиновались, перебрались через груду копий и попрыгали с дальнего борта телеги на улицу. Макрон переместился на пятачок, где огонь еще не был силен, и огляделся, желая убедиться, что враг не прорвется сквозь полыхающую преграду. Затем он повернулся, бросил на землю свой меч и щит, а сам прыгнул следом, но не устоял на ногах, грохнулся и неуклюже перекатился на четвереньки. Падение выбило из него воздух, так что мгновение он не мог даже вздохнуть, а когда попытался, то глотнул порцию едкого дыма. Горло перехватило. Он скорчился, борясь с приступом тошноты, но тут кто-то схватил его за руку и помог встать. Центурион сморгнул слезы и увидел Фигула. «Уходим, командир!» Всунув меч и щит в руки Центуриона, Фигул потащил его от пылающей фуры. «Парень, тебе положено быть со своими людьми», — еле выговорил, давясь кашлем, Макрон. «С ними все в порядке, командир. Я послал их вперед». «Погоди». Макрон оглянулся на ворота. Повозка полыхала вовсю. Яркие, жаркие языки пламени с ревом и треском взметались ввысь, поджаривая и настил, и осыпающиеся стены. Центурион удовлетворенно кивнул. Проход в город для врага был закрыт. Во всяком случае, на какое-то время. Однако, чтобы взобраться на вал, дуратригам потребуется не так уж и много времени. Как ни крути, а Макрон обеспечил защитникам Калливы только краткую передышку. «Уходим». Едва услышав, как таран проломил ворота, Катон отдал приказ отступать. Мандракс поднял штандарт над головой и стал медленно размахивать им из стороны в сторону. Бойцы когорты волков, увидев сигнал, побросали свои посты, спустились с валов и понеслись через город к базе. Удостоверившись напоследок, что знак был замечен всеми, Катон поманил Мандракса. Оказавшись внизу на неширокой, не более 10 шагов поперечнике полосе, образованной валом и стенами хижин, которая велась вдоль всего оборонительного периметра Калливы, они устремились в просвет между нагромождениями лачуг. Узкая, извилистая улочка уводила вглубь города, и на бегу Катон видел встревоженные лица людей, взиравших на удиравших солдат из дверей, мимо которых они проносились. Молодой центурион понимал, что очень скоро горожанам придется несладко, но сейчас он ничего не мог для них сделать, не мог даже ничего прокричать в утешение, а потому, слыша за собой топот Мандракса, просто мчался и мчался вперед, спеша к последнему оборонительному рубежу. Укрепившись на базе, и римляне, и атрибаты будут отбивать атаки врага сколько смогут, а потом умрут. Катон все последнее время непрестанно дивился тому, с каким спокойствием он воспринял перспективу неминуемой гибели. Ему казалось, что страх в таких ситуациях должен быть главным из всех человеческих чувств. Раньше он всегда очень боялся, что ужас парализует его, лишит мужества и не даст встретить свою смерть достойно. Однако теперь юношу странным образом больше всего заботило не то, как сберечь жизнь, а как выгоднее ею распорядиться, чтобы подольше продержаться против Тинкомия и дуратригов. Неожиданно щель между хижинами расширилась, и Катон понял, что он выскочил на главную улицу, ведущую к царской усадьбе. Несколько человек из местной когорты бежали по ней, и они с Мандраксом с ними смешались. Далее в сторону базы отходил широкий проулок, но он оказался совершенно запруженным легионерами и бойцами когорт, тоже устремившимися к римскому лагерю. Катон с гордостью отметил, что почти никто из атрибатов не бросил оружие. Хотя сегодняшнее общее отступление скорее выглядело повальным бегством, люди сжимали в руках щиты и мечи. А значит, заняв новый рубеж, они могли снова встретить врага и, может быть, с большим успехом. Среди бегущих он углядел нескольких легионеров, возвращавшихся от ворот Калливы. «Видел ли кто-нибудь Макрона?» — воззвал Катон. Один из солдат обернулся, и Катон ткнул в него пальцем. «Эй ты! Где Макрон?» «Не могу знать, командир. Последний раз, когда я его видел, он с несколькими парнями защищал ворота. И ты бросил его там?» «Он сам приказал, командир!» — сердито буркнул легионер. «Сказал, что догонит?» «Ладно, марш внутрь и становись в строй!» Катон бросил взгляд вдоль улицы, ведущей главным городским воротам, и увидал за сотню шагов от себя, как из-за хижины трибатов выбежали две фигуры. Фигул, более высокий и худощавый, чуть опережал коренастого ветерана, все же проворно работавшего ногами, чтобы от него не отстать. Спустя мгновение они поравнялись с Катоном и остановились, пытаясь отдышаться. «Ты в порядке?» — спросил Катон. Макрон поднял взгляд. Грудь его вздымалась и опадала. Лицо почернело, руки и ноги были опалены. В воздухе висел такой густой запах жженого волоса, что Катон сморщился. «Ты лучше о других беспокойся», — буркнул Макрон и вдруг сложился пополам в приступе неуемного кашля, а когда выпрямился, уставился на Фигула. «Чуть не забыл. Ты, приятель, нарушил воинскую дисциплину. Еще раз ослушаешься приказа, заработаешь порку». «Да, командир. Но ведь я...» Их разговор прервали громкие крики за воротами базы. На лагерной территории что-то было не так. Оттуда к воротам устремилась толпа людей, стремившихся выбраться в город. И два противоположных потока, столкнувшись, устроили несусветную толкотню, полностью перекрыв проход. Все громче звучали крики ярости и отчаяния. «Молчать! Всем заткнуться!» — заорал Катон, проталкиваясь вперед. Многие, завидев Центуриона, действительно закрыли рты. «Что происходит? Может кто-нибудь доложить?» «Они внутри?» — выкрикнул кто-то. «Враги ворвались на базу!» Поверх людской массы, блокировавшей ворота, Катон бросил взгляд в глубину лагеря, туда, где за складскими строениями располагалась зерновая площадка. Поток дуратригов перехлестывал через находившийся за ней вал. У чистокола валялось несколько тел в красных туниках, а горстку других смельчаков, пытавшихся остановить натиск, порубили прямо у него на глазах. Некоторые самые робкие нестроевые солдаты побросали оружие и побежали, сломя голову, удирая от бурного потока врагов, уже растекавшегося по территории базы и устремлявшегося к последним ее защитникам, сгрудившимся у ворот.